Поселок Крупское – не самый престижный и известный московский пригород, но это дает ему некоторое неоспоримые преимущества. Например, он чертовски живописен, не слишком сильно перенаселен и вполне тянет на определение деревни. Правда, при всем при этом сюда проведен водопровод и общий газ, есть пара магазинов, почта и даже медпункт. В общем, вполне приятное место, особенно для москвича, постоянно живущего в безумном темпе, в толпе и грохоте. Приезжаешь сюда, и полное ощущение, что попал, если не в рай, то уж точно в его преддверие. В придачу ко всему, дом Юрия Громыка находился не в центре поселка, а ближе к окраине. Этот участок был году в 2003-м куплен бизнесменом у тогдашнего хозяина, пожилого пьяницы Коли, вместе со всем убогим хозяйством за довольно приличные деньги. Коля на них смог купить себе квартиру на окраине Москвы, правда, он также благополучно через пару лет эту квартиру прохлопал, попав в оборот к цыганам. Он и сам толком не заметил, как переоформил все документы на новых хозяев и в одночасье оказался на улице. Впрочем, как раз про последний акт этой жизненной драмы Юрий ничего не знал. Но если бы и знал, что он мог сделать? Гуманитарная помощь маргинальным элементам не входила в его обязанности. Но и потом он и так заплатил за дом примерно вдвое дороже, чем он стоил на тот момент. Усадьба потребовала много работы. Громыко пришлось полностью снести ветхий одноэтажный дом, построить на его месте аккуратный двухэтажный коттедж, потом высадить аккуратный газон и несколько деревьев, привезенных уже большими. Кроме того, Юрий нашел хорошего мастера, который построил ему баню. К сожалению, в усадьбе не было места для того, чтобы вырыть небольшой пруд. В результате Громыко получил в свое распоряжение очень живописный участок метрах в 200 от основной застройки. К нему вела отдельная асфальтированная дорожка. Загородный дом Юрия Громыко вполне можно было назвать приятным и уединенным местом. Около 9 вечера, когда октябрьские сумерки уже стали совсем густыми, в Крупское свернула неприметная машина, какой-то довольно пожилой «Опель». Таких десятки тысяч на московских улицах. Но если подобная машина проедет мимо вас, вы воспримете ее? Да никак не воспримете. Спроси у вас через несколько минут, какой она была марки, тем более модели, и вы ни за что не дадите ответа на этот простой вопрос. Машина остановилась недалеко от дома Громыко. Опустилось стекло на заднем сиденье. Внимательные глаза изучали дом, ограду, двор, все, что можно было разглядеть с этой стороны. Потом автомобиль объехал поселок и подрулил с другой улицы. Изучение дома продолжалось. Примерно час поманеврировав около дома, автомобиль уехал. Поселок его и не заметил, хотя обычно, чем меньше населенный пункт, тем внимательнее его жители. Но сейчас было темно, моросил дождь, а не так уж и много людей имеют привычку пялиться в окна на ночь глядя. Поселок жил своей неторопливой вечерней жизнью, иногда по улицам ходили люди, проезжала машина. Пару раз залаяла собака. Но потом прекратилось и это. Крупская погружалась в тишину и ночь. Примерно в 15 минут первого возле дома Громыко остановилось уже две машины. Тот самый «Опель» и порядком перекошенные «Жигули» четвертой модели. Из них выгрузились 7 человек, одетых в темные спортивные костюмы. Поначалу стороннему наблюдателю показалось бы, что они раскрасили свои лица темной краской, которая применяется спецназовцами для маскировки в темноте. Удивительная штука. 6 мужиков, размалеванных темной краской. Но еще удивительнее, когда оказывается, что краска здесь совершенно ни при чем. Посреди поселка стояли 7 чернокожих молодчиков весьма неприятного вида. Их мешковатые спортивные костюмы, поверх которых были надеты нелепые китайские куртки, топорщились от того, что под ними скрывалось. Макашов не терял времени даром. Он прекрасно понимал, что надо заметать следы. И 9 сомалийцев, которых он поселил на конспиративной квартире Воденцова, были одной из главных его головных болей. Эти ребята, посланные Фатахом, были исполнителями самой грязной работы. Макашов был для них благодетелем, который надолго обеспечил их семьи в родном Сомали. А сейчас Олег собирался убить одним махом двух зайцев. Чернокожие стали больше помехой, чем помощью. Но их еще можно было использовать. Например, рассказать им, что по вине Громыка и некоего Бориса Рублева войска их командира разбиты, а он сам, по всей видимости, мертв. А потом, когда эти сомалийцы исполнят свое назначение, Макашов избавится и от них. Когда он рассказал, что произошло, все 9 бойцов вскинулись и долго кричали что-то на своем гортанном языке. Макашов видел, чувствовал охвативший их страх и ярость. Они хотели мести, но вместе с тем они потеряли свой защищенный тыл. Еще немного, и они сорвутся, и тогда будет... Черт его знает, что будет. Бизнесмен решил, что их надо направить, дать им возможность хотя бы какого-то действия. И тогда он сказал, что знает, кто виноват в смерти Фатаха. И он, Олег Макашов, готов показать, где этот человек живет. Негры не то чтобы успокоились, но стали вести себя ровнее. Высокий и крепкий сомалиец Исса, который считался командиром и мог разговаривать на русском языке, так как его отец учился в Москве, сказал, что они непременно хотят добраться до того, кто виновен в гибели их командира. Деньги и невинные вопросы случайным людям помогли Олегу узнать, что сегодня Громыко поедет к себе за город. И кажется, с тем самым Борисом Рублевым, который выполнял для Громыко какую-то работу, смысл которой не знал никто. Ну что же, Олега даже очень устраивало такое положение дел. Загородный дом как нельзя лучше подходит для незаметного устранения человека, чем Москва, где от нежелательных свидетелей просто нереально избавиться. План Олега был прост. Он собрался отправить сомалийцев в Крупское, дать им некоторое время, достаточное для того, чтобы они расправились с Громыко и с Борисом Рублевым, а потом анонимный звонок в милицию и сообщение о том, что в одном определенном доме в поселке Крупское происходит что-то нехорошее. Там кричат люди, кажется, была стрельба, и по двору ходят какие-то подозрительные чернокожие. Думается, что это мгновенно свяжут с теми убийствами, которые были раньше, и негров накроют прямо на месте преступления. И между тем, сейчас, после гибели своего командира, эти ребята вряд ли будут сдаваться. И до последнего момента Макашову казалось, что все идет по плану. Он сообщил адрес, сомалийцы-разведчики выяснили, как лучше напасть на дом. Ближе к полуночи Олегу позвонил Иса и сообщил, что бойцы выехали. Макашов начал отсчет времени, сидя в гостиной своего дома и глядя телевизор. Не прошло и получаса, как он услышал тихие шаги, а когда повернулся, уткнулся взглядом в спокойные, насмешливые глаза сомалийца Исы, который должен был поехать в Крупское вместе с остальными. Олег испуганно сорвался с места, размахивая руками. Сомалиец ощерился в улыбке, сверкнули в полумраке его белоснежные зубы, и хотя это было совершенно и нелепицей, Макашову все же показалось, что резцы и клыки у Иссы подпилены, как у представителя людоедского племени. «Черт, ты напугал меня!» «Что ты тут делаешь?» — спросил бизнесмен. Исса медленно прошел в комнату. Следом за ним показались еще 2 бойцов. Они не улыбались и смотрели на Олега весьма нехорошими глазами. Тут Макашову пришло в голову, что, кажется, его план дал трещину. Он вспомнил о Бенедикте Шпильмане, который должен вот-вот приехать. План задумывался совместно и также должен был исполняться. А Бенедикт был без преувеличения чуть ли не вторым мозгом самого Макашова. Олег взмолился, чтобы юрист что-то почуял, чтобы не стал заходить в дом, а сразу вызвал сюда помощь. Бизнесмен понимал, что это будет для него практически гарантированным фиаско, но сейчас ему казалось куда более важным остаться в живых. «Мы подумали, что ты нас обманываешь», — спокойно ответил Исса. «Теперь мы тебе не нужны, и ты от нас избавишься. Мы не хотим, чтобы ты нас обманывал». «Я не собирался вас обманывать», — воскликнул Олег изо всех сил пытаясь уверить сомалийцев искренности своих намерений. «Сегодня вы бы отомстили Громыко и Рублеву, я отправил бы вас домой. Зачем мне надо от вас избавляться?» «Я все равно чувствую, что ты мне врешь», — отмахнулся Иса. «Наверное, надо было тебя убить, но мы все-таки решили, что подождем, пока наши товарищи отомстят за Саида. А потом они вернутся, и мы вместе посмотрим на то, как ты отдашь концы». «С чего вы решили, что я собираюсь вас предать?» Макашов убрал с голоса лишние эмоции, постарался, чтобы все звучало исключительно равнодушно и спокойно. Он как никогда понимал, что сейчас его дальнейшая участь зависит от каждого произнесенного слова. «Все пошло не так, как тебе хотелось, белый господин». Последние два слова Иса произнес исключительно саркастическим тоном. «Пока был жив Саид, ты должен был его бояться, потому что он был гарантией твоей честности. Обмани нас, и обязательно найдется тот, кто за нас отомстит».